Папин отъезд из палаццо Латини пришелся на тот год, когда я пошла в 7-й класс. Мои одноклассницы начали расцветать. Поначалу они не сознавали своей новой власти над мужским полом, отчего казались еще очаровательней. Но вскоре они превратились в избалованных и требовательных кукол, и это превращение было болезненно очевидным. Глядя на них, я перестала мечтать о том, чтобы мое поздно развивающееся тело вступило в пубертатный период. Этого и не произошло. Единственным изменением, которое произошло с моим телом в первые подростковые годы, было то, что мое лицо стало немного шире. Еще нос приобрел более грубую форму, а волосы истончились, что скорее характерно для женщины в менопаузе, чем для девочки. Мой организм начал готовиться к половой зрелости так, словно лучшим оружием в этот период являются запасы воды. Щиколотки, запястья и щеки опухли. Кожа, от нее ожидали, что она будет аристократично-фарфорового оттенка, бунтовала, и на переносице и скулах высыпали прыщики, из-за чего лицо казалось пылающим и приобрело смущенное выражение. Ни бабушка, ни мать, ни слуги никак не могли помочь мне пережить эти первые изменения. Складывалось впечатление, что никто из них не представляет, как поступать в случае отсутствия красоты. Мои тонкие волосы зачесывали назад, так же, как другим женщинам нашей семьи, и заплетали в тугую косичку, которая открывала лицо. А потом озадаченно смотрели на меня, потому что никто не мог понять, что они сделали не так. Мои глаза долго оставались очень светло-голубыми, как у ребенка, и начали темнеть и приобретать глубину, типичную для периода сексуальной зрелости, только когда я познакомилась с Марко Девотти. Моя бабушка никогда не вела насыщенную социальную жизнь. Я думаю, что время, когда жил у нас Макс Ламос, было одним из самых социально активных периодов за всю ее жизнь. Зато у нее был небольшой штат слуг, которых она называла «человек». Он состоял из 3 южноамериканцев, и сколько я себя помню, они всегда жили с нами. И бабушка все это время обращалась к ним «человек». Большинство ее подруг называли прислугу помощниками по хозяйству и обращались по имени. Во всяком случае, это было обычной практикой, если человек прожил в их доме несколько лет. А бабушка по имени обращалась к слугам редко или вовсе никогда. Все 3 были родом из Латинской Америки. И у всех 3 были латиноамериканские недуги. У одного проблемы с печенью. Другой утверждал, что страдает из-за разбитого сердца. У 3-го, видимо, хвори не наблюдалось, и именно поэтому он был убежден, что его болезнь бесконечно более серьезна, чем у других. И у всех у них было свое особое отношение к зеркалам. Страдавший от разбитого сердца мог подолгу разглядывать свое отражение. Он делал это, когда думал, что находится в одиночестве, но иногда на него натыкались я, бабушка или кто-то из остальных слуг. «Опять ты стоишь и смотришься в зеркало?» — сказала однажды бабушка. «Нет, я не смотрюсь в зеркало», — ответил слуга. «А что же ты делаешь?» «Я ищу в себе то, что, как мне кажется, я потерял», — был ответ. Второй считал, что зеркала опасны, потому что они входят в число вещей, в которых обитают демоны. Когда человек встает перед зеркалом, он открывается своему отражению, и тогда демон может воспользоваться случаем и проникнуть в этого человека. Потом демон взращивает в нем худшие свойства западного мира — эгоизм и зацикленность на себе. И после этого человек медленно, но верно движется к болезненной гибели, за которую ответственен только он сам. «Как ржавчина разъедает железо, так и самолюбование разрушает душу», — сказал этот слуга. «Интересно, какие книги он прочел, чтобы изречь такое?» 3-й слуга на все смотрел с политической точки зрения. Он считал, что зеркала — это шпионы. И говорил, что во всех обществах существуют оценивающие инстанции, и нигде они не развиты так сильно, как в богатых странах, где людей как раз и научили рассматривать самих себя. Именно зеркала и представляли собой такую оценивающую инстанцию. И не являлись чем-то, что нужно было навязывать людям, которые добровольно и даже с энтузиазмом подвергали себя этому ограничивающему контролю. Люди несколько раз в день измеряли себя перед этой оценивающей инстанцией. Появлялись перед ними преданно, добровольно и зачастую даже с удовольствием. Когда же человек не чувствовал радости от встречи с отражением, а ее почти никто не чувствует, он не сдавался, а начинал разрабатывать план действий, как стать ровно таким, каким его ожидают видеть. «Достаточно, стало быть, повсюду установить зеркала, чтобы люди держали себя под контролем», — говорил наш слуга, «потому что никто не бывает так строг к человеку, как его собственный взгляд». Слуги обсуждали между собой эти теории. И хотя они никогда не могли сойтись во мнениях об истинной природе зеркал, их могла объединить, по крайней мере, убежденность в потенциальном вреде таковых. Поэтому каждое лето они на несколько дней закрывали их простынями. Бабушка сухо смеялась над этим. Она, вероятно, считала это совершенно лишним. Зато сама я, должна признаться, напротив, чувствовала в эти дни, как некое неожиданное спокойствие разливается по дому. И все же мне никогда не нравилась эта троица бабушкиных слуг. Выражаясь точнее, я остро их не взлюбила. С самого детства я была тем человеком, на котором им проще всего было выместить свои разочарования моей бабушкой. У моей матери рано начали проявляться признаки психологической неустойчивости, так что к ней старались никогда не приближаться. Я помню, например, как слуги во время моего купания в ванне скребли меня щеткой, которую, по их словам, они купили в отделе парфюмерии в Риношенте. Но на самом деле это, наверное, была щетка, предназначенная для чистки картофеля. Из-за этого я в детстве ненавидела принимать ванну. И мне до сих пор довольно сложно отделить ощущение прикосновения горячей воды к коже от ощущения, что мою кожу сдирают теркой. После таких купаний я становилась ярко-красной, но когда я жаловалась бабушке, слуги говорили ей, что у меня просто очень чувствительная белая кожа, и именно поэтому так важно, чтобы она была совершенно чистой. Выхлопные газы в Риме, по их словам, проникали под кожу и откладывались в порах. Они потом повторяли это по-испански, как будто это должно было что-то прояснить. «Detrás del cebo, doña Matilde. La suciedad se mete detrás del cebo en la piel de la niña». Бабушка задумчиво кивала и в конце концов отвечала, что слуги, пожалуй, правы. Красивая, белая, чувствительная, но идеальная кожа была признаком избранности и класса. Если такую кожу испортить, это может ухудшить перспективы любой женщины. «Мне надо просто потерпеть», — говорила бабушка, и в утешение добавляла, что и ей в детстве приходилось терпеть. И в ее случае все ведь сложилось хорошо. «Следите за тем, чтобы она была помыта как следует», — распоряжалась она напоследок и уходила. И тогда слуги смотрели на меня со злорадством. Я помню первый день в школе. Меня провожала бабушка, кожа у меня горела, туго заплетенная косичка кнутом свисала на спину, и платье обтягивало талию. Перед выходом из палаццо Латини бабушка несколько раз обрызгала меня своим одеколоном. Сейчас, по прошествии всех этих лет, я подозреваю, что это было что-то вроде «Мадам Роша» или «Рив Гош». В общем, в свой первый школьный день я источала сухой и терпкий аромат престарелой дворянки. И мои остроязычные одноклассницы не упустили случая обсудить это у меня за спиной, когда они знали, что я это слышу. Мы с бабушкой шли по Виа дей Семинари и дальше через площадь. У пантеона бабушка вдруг остановилась и дотронулась до моего плеча. «Лукреция, я должна тебе кое-что сказать, прежде чем в твоей жизни начнется этот важный день». Она смотрела на меня сквозь толстые очки, которые она носила в то время. Ее волосы, как всегда, были уложены в жесткую неподвижную прическу, которую не мог потревожить ветер, довольно теплый в тот день, но с намеком на пришедшую в Рим осень. «Вот что», — сказала бабушка, опускаясь передо мной на корточки, сжав колени. «Сегодня ты начнешь учиться в школе, и это означает, что тебя попробуют обучить массе вещей, которые считаются важными. Из некоторых ты потом извлечешь пользу, из некоторых нет. Что-то ты будешь понимать, а что-то не сможешь понять никогда, сколько ни старайся. И уж лучше знать это с самого начала. Честно говоря, я не думаю, что ты...» Тут бабушка замолчала и окинула меня обеспокоенным взглядом. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Ты думаешь, что я не смогу учиться, как другие дети?» «Конечно, сможешь. Но я, к примеру, сомневаюсь, что ты унаследовала талант своего отца к математике или дедушкину способность усваивать немецкую грамматику. Ты должна быть готова к худшему, Лукреция». «А что худшее?» — дрожащим голосом уточнила я. Бабушка кашлянула и ответила. «Хуже всего будет, если ты унаследовала способности своей мамы». «То есть, скажем так...» Она поискала подходящее определение, шевеля губами, словно слова вертелись у нее на языке, но она могла произнести их только наполовину. Потом она пристально посмотрела мне в глаза и решительно закончила. Это означает, к сожалению, полное отсутствие способностей. Бабушка встала, выпрямила спину, огляделась, как будто беспокоилась, не мог ли кто-нибудь на площади нас подслушать. «В общем, я хочу сказать, Лукреция», — добавила бабушка, расправляя складки на юбке, «что тебе не стоит тратить энергию на естественные науки. Это не стоит трудов. Сосредоточься на языках». Мы пошли дальше по улочке, огибающей пантеон, и дошли до школы. Прямо перед ней находился бар «Святой Евстахий». Бабушка села за столик и заказала бокал просекко. Пока официант ставил его перед ней, она обняла меня. «Помни, что я тебе сказала, и ничего не рассказывай своему отцу о нашем разговоре. И ни в коем случае своей матери». Она подтолкнула меня в спину, и меня поглотило море радостных детей с ранцами, их мам, братьев и сестер, толкавшихся у входа. Я одиноко стояла в толпе и смотрела на большую дверь, которая должна была вот-вот отвориться. В животе сосало, как будто какая-то сила скручивала мне внутренности. Я уже тогда поняла, что это за чувство. Это был страх оказаться за стенами палаццо Латини, потому что я предугадывала, что за этими стенами царят совсем другие законы. Не те, что у нас. Мне нужно было в туалет, но я понимала, что это невозможно. Остальных детей поддерживали находящиеся рядом их матери, и все выглядели спокойными и полными надежд. Когда две монахини вместе с Аббатисой и нашей будущей учительницей наконец распахнули двери школы и поприветствовали нас, я обернулась в сторону бара и посмотрела на бабушку. Она не отрывала от меня взгляда и беззвучно артикулировала: «Языки, Лукреция! Языки!» Призыв учить языки повторялся в той паре советов, которые бабушка все эти годы имела обыкновение давать женскому полу. Она щедро делилась ими с прессой и со всеми женщинами, кто имел силы ее выслушивать. Но в основном адресатами ее советов выступали мы с мамой. А слушаем мы или нет, кажется, не играло никакой роли, потому что бабушка все равно давала эти советы всегда одинаково настойчиво. Первым советом моей бабушки было пожелание женщинам любить свое тело, поскольку оно дар Божий. «Неважно, как ты выглядишь», — констатировала она, «неидеальная внешность — не оправдание для того, чтобы махнуть на себя рукой и сдаться на милость ожирению и обжорству. Принести радость мужчине может любая женщина, как бы она ни была сложена». «Посмотрите на меня», — продолжала она, «мое тело уже не то, что было прежде, и все равно все мужчины, с которыми я бываю, утверждают, что приносимая им мною радость неописуема». Вторым советом бабушки была как раз рекомендация отказаться от естественных наук до лучших времен, а вместо них сделать ставку на языки. «Языки», — говорила она, — «это единственное, что может дать нам, женщинам, возможность сбросить наши оковы и перелетать с континента на континент». «Это неправда», — возражала моя мать. «Языки портят жизнь, и если ты учишь слишком много языков, дело кончается тем, что ты оказываешься не в состоянии писать уже и на своем родном. Человеку нужен какой-то якорь, иначе превращаешься в птицу без ног. И можешь перелетать с континента на континент, но нигде не можешь приземлиться». «Тебя послушать, так твое дорогущее образование — это огромная трагедия», — обиженно отвечала бабушка. «Люди, знающие языки, мечтают о людях, знающих языки», — парировала мама. «И больше ничего их не устраивает. Это ли не трагедия?» «Но тогда позволь своей дочери стать женщиной из народа», — кричала бабушка. «Пусть будет, как мать ее отца. Достаточно отправить ее на курсы в Кассино, ее научат всему, что нужно женщине знать о жизни». Мать моего отца. Она стала первой женщиной, которую Макс Ламос запечатлел в любовниках-полиглотах тем летом, что он провел у нас. Он подолгу сидел на одном из диванов в гостиной в Толентино и расспрашивал о другой моей бабушке, старательно конспектируя все наши рассказы. Он все еще плохо себя чувствовал после того, что он называл происшествием, о котором он нам тогда еще ничего не рассказал, но оно заставляло его хвататься за все, что позволяло ему сконцентрироваться на чем-то другом. Когда бабушка рассказывала о матери моего отца, она держала интонации под контролем и блюла корректность, потому что она не хотела, по ее выражению, показаться скупой, когда речь идет о чувствах. Но в душе бабушка ненавидела Камиллу Агостини. Она так и не простила моей матери, что та смешала отцовскую кровь с нашей. Моего отца еще можно было признать годным, но не тех, кто произвел его на свет. «Надо же следить за генами», — считала, как мне кажется, бабушка. «Они могут сыграть злую шутку и, не проявившись в одном поколении, обернуться каким-нибудь пороком в следующем». Но в одном моя бабушка была права. Женщина вроде Камиллы Агустини никогда не стала бы претендовать на полеты с континента на континент. Она была типичной женщиной с юга. Носила по будням темную одежду, по пятницам всегда коричневую, как будто была вдовой задолго до смерти мужа, что в каком-то смысле было правдой. Каждый вечер она шла в церковь и полдня сидела с другими женщинами, повторяя «Санта Мария, прега перной» и вдыхая аромат ладана, с которым священник обходил молящихся, куря фимиам. Камилла Агустини была серьезной женщиной, никогда не улыбавшейся по той простой причине, что она считала, что в жизни нечему улыбаться. В тех единичных случаях, когда происходило что-то действительно радостное, она все равно полагала, что в улыбке нет смысла, поскольку отсутствие улыбки – лучшая мера предосторожности против зависти. Вот что она обычно говорила моему отцу, когда тот был маленьким. «Не улыбайся так ужасно, Бенедетто, а то люди могут подумать, что тебе есть чему радоваться». Но она также понимала, что такой образ мысли типичен для людей ее класса и происхождения. И еще до встречи с семьей моей матери она, вероятно, предполагала, что может существовать и другая точка зрения. Она подозревала, что жизнь женщины может состоять из чего-то, кроме мрачных мыслей, подчинения, потрескавшихся рук и печального старения. Впереди могло существовать нечто иное. Нечто большее, чем усталость и немая будничная жизнь с дремлющим на диване мужем. Камилла Агустини могла интуитивно почувствовать эту часть женского пола, но понять ее она не могла. Сама она выросла в темноте, и она думала, что таков ее жребий. «Мужчины могут умереть в бою», — говорила она папе, «но куда более мучительная будничная смерть досталась женщинам. Родной городишко моего отца, Кассино, находится между Римом и Неаполем. И в нем нет ни древней центральной части, ни узких извилистых переулков. Там нет ничего живописного, ничего, что создавало бы ощущение аутентичности, которое ищут туристы из Рима, Милана и Северной Европы. Кассино — это город прямых углов, город уродливых кирпичных домов, город алюминиевых окон и город типовой застройки. Это еще и город военных кладбищ, и только в этом смысле Кассино можно назвать интернациональным. В нем есть польское, американское и немецкое военные кладбища. Но на могилы больше никто из-за границы не приезжает. И надгробия стоят там и разрушаются, столь же забытые, сколь и похожие друг на друга. Единственные памятники молниеносному уничтожению сотен тысяч людских жизней в течение нескольких месяцев в середине 40-х годов. Идущий из Рима в Неаполь поезд, разумеется, делает здесь остановку, но никакие туристы из него больше не выходят. Они только выглядывают из окон и в лучшем случае думают, зачем мы здесь остановились? Все выглядит так неромантично. «А как же мы можем выглядеть романтично?» — говорила отцу его мать, — «если мы так изранены. Ожидать от нас романтики все равно, что ожидать от инвалида войны, что он будет танцевать классический балет». Да, у города были свои раны. После сражений Второй мировой войны все еще раз было разрушено землетрясением в начале 50-х. Бабушка Камилла рассказывала, что тогда из-под земли донесся гул, и через мгновение земля разверзлась. За несколько секунд, которые показались городу и окрестностям вечностью, бездна поглотила машины и людей. Потом земля снова сомкнулась и стало тихо и тесно, как в могиле. Разрушения были неслыханными. Нетронутыми остались только военные кладбища. И лишь кузнечики в горах и спускающихся к морю топях не смолкали ни на секунду. «Кузнечики никогда не умолкают», — говорила бабушка. После землетрясения отцовские родители взяли все свои сбережения и купили маленькую квартиру в новостройке. Там отец и рос. Окно гостиной выходило на стену дома, спальня была тесной, а на лестнице пахло гарью, когда соседи готовили еду. Зато из кухни открывался вид на гору Монте-Кассино, на которой находился монастырь. Папа рассказывал, что его мать каждый вечер сидела за кухонным столом, смотрела на монастырь, курила сигарету и пила кофе. Он знал, что именно из этих минут Камилла Агустини черпает силы. Она знала, как расти вверх, не глядя, так сказать, вниз. Папа часто говорил, что его мать наделена силой и стойкостью. Силой и стойкостью настоящей женщины. Но за этим же наверняка крылась колкость в адрес моей матери. «Моя мать была женщиной, никогда не слышавшей о депрессиях, безумии или утомлении», — гордо заявлял он. «А все потому, что у нее просто-напросто никогда не было времени ни на одно, ни на другое. На такие вещи она реагировала усмешкой или презрительным взглядом и называла буржуазной чушью, которую могут себе позволить торговцы, богема и мужчины определенного сорта. Люди вроде моей матери, — говорил отец, — должны мыслить практически, в лирах, в часах, в минутах. Они не могут сидеть и страдать от душевной боли». Но, как я уже говорила, Камила Агустини догадывалась, что за рамками ее сферы есть нечто иное. Поэтому она сказала моему отцу, что он должен стать образованным человеком. «Ты должен отсюда уехать», — сказала она. «Увидеть что-то другое, стать кем-то другим. Ты не можешь стать неудачником, как твой отец». Но это было не так-то просто. Ибо откуда было взять образцы для подражания? Камила предпринимала некоторые попытки подавать хороший пример. Однажды она пошла с моим отцом в книжный магазин. Папа рассказывал мне об этом эпизоде несколько раз. Я знаю эту историю наизусть, так как можно выучить некоторые сцены некоторых фильмов, оставивших глубокий след, и потому неоднократно пересматриваемых. Иногда мне казалось, что поход с матерью в книжный магазин стал поворотным моментом в папиной жизни, событием, из которого вытекают многие другие события, своего рода импульсом, навсегда заставившим соотносить с собой другие движения. Помнится, это случилось в сентябре. Могу предположить, что воздух в Кассино был довольно жаркий, но уже не раскаленный. Я представляю себе, как папа и бабушка выходят из дома около 10, когда книжный магазин как раз только что открылся, а улицы еле влажные после утренней уборки упругими струями воды и шлангов поливальной машины. Отец с бабушкой шли по главной улице города, пока не пришли в книжную лавку, в которой царил полный порядок и где, как на троне, восседал в кресле за кассовым аппаратом массивный владелец магазина. «Чем могу служить, должно быть?» — спросил он. Бабушка кашлянула и неуверенно подошла к прилавку и сказала, что она бы хотела великое произведение. «Великое произведение?» — переспросил торговец книгами. «Да, великое литературное произведение. Такое, которое человек обязан прочесть. Если, конечно, у вас есть такие произведения», — добавила она, глядев маленький магазинчик. Книготорговец долго смотрел на нее. «Вы имеете какое-то представление о том, что ищете?» — спросил он наконец. «Романтизм, реализм, французский классицизм». «Простите?» — удивилась бабушка. «Ну, вы же должны хотя бы приблизительно представлять себе, что именно вы хотите купить», — пояснил владелец лавки, медленно и четко произнося слова, как будто разговаривал с ребенком или с умственно отсталой. «Какое литературное течение вы хотите углубиться?» «Я же сказала», — ответила бабушка и пригладила волосы рукой. «Я хочу книгу, которую человек обязан прочесть». Торговец какое-то время сидел молча, разглядывая свои ногти. Потом он сказал, что если ей нужно произведение, которое должны прочесть все образованные люди, то, пожалуй, есть только одно такое. И это Пруст. «Тогда я его и возьму», — сказала бабушка, доставая кошелек. «Сколько оно стоит?» Торговец слегка улыбнулся, не отрывая взгляда от ногтей. «Пруст — это фамилия писателя», — пояснил он. «А книга — не одна книга, а шедевр, состоящий из 7 толстых томов. Если говорить точнее, то в них 3600 страниц». Он повернулся и протянул руку к полке у себя за спиной. Там стояли в ряд 7 томов в роскошном переплете. «Выглядят дорого», — с сомнением произнесла бабушка. «Качество и образование стоят денег», — ответствовал владелец лавки. «Перемещаться в высшие классы — это дорого. Но зато человек получает возможность, так сказать, стать кем-то иным. Как личинка из куколки превращается в бабочку». «А вы знаете, что прежде чем стать бабочкой, личинка растворяется в соусе?» — встрял в разговор папа. «Что?» — удивился торговец. «Я беру их», — решительно подытожила бабушка. «Сколько они стоят?» «Вы хотите купить все?» «Я полагаю, что, чтобы понять, что происходит в третьем томе, надо прочесть второй?» — как само собой разумеющийся изрекла бабушка. «Дорогая госпожа Агустини», — медленно произнес торговец, — «в этих книгах ничего не происходит». Бабушка несколько секунд в упор смотрела на своего собеседника. Однако он не ответил на ее взгляд, а величественно повернулся к ней спиной и прошел к узкому темному коридору за кассой. Душная жара позднего лета тяжело повисла в комнате. Над асфальтом за дверью лавки поднималась и проникала внутрь через открытую дверь, пахнущая смолой марева. Издалека, из-за города, со склонов гор доносилось пение миллионов сверчков. Торговец принес стремянку, торжественно взобрался на нее и снял с полки красивые темно-красные тома. Он выставил их один за другим на прилавок перед бабушкой и отцом, а потом завернул их в шелковую бумагу. Все это он проделывал медленно и с большим почтением. Папа стоял рядом с бабушкой и смотрел на ее руку, сжимающую потертый кошелек. «Мама, ты правда купишь эти книги?» — недовольным тоном спросил он. «Пора уже прекратить читать только комиксы и спортивные листки в нашем доме». «Но я не буду их читать», — сказал папа. «И я думаю, папа тоже не будет». «Когда вы увидите, как я расцвету, вы поймете», — ответила бабушка. «Надо же с чего-то начинать меняться. Сначала должны укрепиться корни, а уж потом рост может пойти во все стороны одновременно». Владелец магазина смотрел на нее с неестественно широкой улыбкой. «Сколько, вы сказали, это стоит?» — снова спросила бабушка, когда все книги были завернуты и легли на прилавок перед ней. Торговец назвал цену. Папа не представлял себе, сколько это денег, но увидел, как побледнела бабушка и как ее рука с потрепанным кошельком опустилась на прилавок. «Это очень красивое издание, вышедшее ограниченным тиражом», — пояснил хозяин магазина. «Это такие книги, цена на которые совершенно не имеет значения». В тишине, повисшей в магазинчике, папа слышал только бабушкино дыхание. Когда она вдыхала, из ее груди доносилось легкое посвистывание, а потом выдыхаемый воздух слегка шевелил волосы у него на голове. «Извините», — сказала бабушка, — «мне надо ненадолго отлучиться в банк. Я скоро вернусь». Тот вечер в доме моего папы разразился самый страшный скандал. Книги были развернуты и редком лежали во всей своей красе на кухонном столе. Рядом стоял дедушка, и лицо его было почти таким же красным, как обложки книг. «Ты с ума сошла, женщина!» — кричал он. «Вконец разум потеряла!» «Ты хочешь, чтобы твой сын вырос таким же неудачником, как ты сам?» — парировала бабушка. «Ты вроде никогда не жаловалась, что тебе чего-то не хватает с тех пор, как вышла за меня». «Только благодаря моему умению считать каждый грош», — со злостью ответила бабушка. «На пощечину нарываешься?» — замахнулся дедушка на бабушку. «Только попробуй меня ударить», — холодно сказала бабушка с поднятым указательным пальцем. «И ты больше никогда не сможешь спокойно спать в этом доме». Дедушка опустил руку. Потом и сам он опустился на стул и остался сидеть, потирая лоб рукой. «Нам столько всего нужно», — пробормотал он. «Нам столько всего нужно, Камилла! А ты покупаешь книги? Мы могли бы купить что-то, что принесло бы нам радость. Может быть, именно это я и сделала». «Жизнь повсюду одинакова, неужели ты не понимаешь? В Риме, в Кассино, в Милане — везде одно и то же дерьмо. И везде есть притеснители и те, кто хочет получить все лучшее. Из чего ты взяла, что с помощью нескольких книг твой сын не столкнется с ними? Ведь нам самим это так и не удалось». Несколько дней спустя папа пришел из школы и застал бабушку, сидящей на кухне с первым томом, лежащим раскрытым перед ней. В доме пахло чистотой, и на столе в вазе стоял желтый цветок, видимо, купленный в тот же день бабушкой. Сама она зачесала волосы назад и завязала узлом на затылке. «Хорошая книга», — поинтересовался папа, ставя на пол школьный портфель. Он на всю жизнь запомнил выражение ужаса на бабушкином лице, когда она оторвала взгляд от книги. «Думаю, мне уже поздно пытаться стать культурной», — сказала она, кашлянув. «Я никогда не училась книжному языку, и теперь все просто смешивается в голове. Твой отец прав. Нельзя научить старую корову танцевать в балете». Все папино детство книги простояли в книжном шкафу в квартирке в Кассино. Годами они стояли там в полном одиночестве, и пыль тщательно стиралась с их нетронутых корешков и непрочитанных страниц. Они как будто наблюдали за маленькой семьей. Поглядывали сверху на них, когда те ели, когда смотрели телевизор, когда ругались, дремали и старели. «Когда я умру, ты унаследуешь Пруста», — сказала бабушка папе, постарев. «Ты должен прочитать все 7 томов и разглядеть в них ту красоту, о которой говорил книготорговец. Я хочу, чтобы ты увидел ее за меня и твоего отца. И не вздумай сдаться, пока не увидишь ее». Поняв, что не осилит Пруста, бабушка переключилась на телевизор, который стал для нее воплощением связи с цивилизованным миром и надежды на образование. Она начала смотреть передачи о литературе, искусстве и музыке, и ей приходилось смотреть эти передачи, сидя на стуле на кухне, потому что ее муж хотел смотреть совсем другие передачи на большом телевизоре в гостиной. Бабушка записывала в блокнот то, что она понимала, и потом рассказывала моему отцу, который вскоре научился не задавать вопросов о разрозненных фразах, которыми бабушка описывала направление в искусстве, растерянно листая блокнот вперед и назад. «Если ты встретишь образованных людей из Рима, внимательно наблюдай за тем, как они себя ведут», — говорила она. «Что они носят, что едят и о чем говорят». И да, конечно, отец мечтал о Риме, но едва ли об образовании, искусстве, скорее об ищущих удовольствий иностранках, которые, как он слышал, туда съезжаются. По слухам, они гуляли по улицам и переулкам столицы, подобно белым лошадям в ослином стаде, жаждущие любви и скандально легко одетые.